Рассказы об Аль-Хадире, мир ему, и Ильясе, мир ему. Что касается Аль-Хадира, мир ему, то выше уже приводился рассказ о том, как Муса, мир ему, отправился к нему в поисках неспосланного свыше знания. Аллах Всевышний поведал об этом в суре «Пещера». Кроме того, в приведенном нами выше хадисе есть прямые упоминания об Аль-Хадире, и в нем говорится, что человеком, направившимся на его поиски, был Муса, сын Имрана, пророк израильтян, которому была неспослана Тора. Однако расхождение во мнениях относительно имени Аль-Хадира, его происхождения, пророчества и жизни есть и поныне. Вероятнее всего, Аль-Хадир, зеленеющий, зеленый – это прозвище, а Аллах знает об этом лучше. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал. Аль-Хадира стали называть так из-за того, что, когда он сел на белую землю, фарва, она позеленела за его спиной. Бухари номер 3402. Абд ар-Раззак сказал, фарва – это белая трава и все прочее, что ей подобно. И он имел в виду сухие растения. Аль-Хаттаби сказал, фарва – это белая земля, на которой ничего не растет. Аль-Хаттаби сказал, Аль-Хадир получил такое прозвище за то, что он был красив, и от лица его исходило сияние. Все это не противоречит тому, о чем говорится в хадисе о Мусе и Аль-Хадире. Но если возникнет необходимость в объяснении причин, надежнее всего полагаться на хадис, не придавая значения ничему иному.